Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Аккуратные черты лица, чистая белоснежная кожа, длинные изумрудные волосы, роскошное черное платье, плотно облегающее идеальную фигуру и, конечно же, бездонные сиреневые глаза. Вдоль просторного и пустого коридора шла эльфийка небесной красоты. Прекрасная, словно бегония, и чистая, как белый лотос, она всегда и везде выделялась. Неважно, кто окружал эту девушку, она практически всегда была в центре всеобщего внимания. Однако сегодня Миэс Викс, наследница одной из могущественнейших семей священного королевства Таиль, имела право идти вдоль этого коридора отнюдь не из-за своей божественной красоты. Нет, заслужить эту возможность можно было лишь одним способом – доказать свою силу и талант. Мия смогла сделать это. Она родилась аристократкой, поэтому с самого младенчества готовилась вступить на путь воина. Редчайшие духовные фрукты, лучшая алхимия, самые качественные артефакты и массивы – все это было у нее. Вот почему, как только девочке исполнилось 10, и пробудилась ее связь с энергией, то развитие эльфийки началось семимильными шагами. К 12 она полностью закалила свое тело, а также набралась опыта в культивации, обучаясь у лучших мастеров рода Свикс. Поэтому уже в 14 девушка достигла пика ступени закалки разума, а в 15 взобралась на уровень открытия акупунктурных точек. Ну а в 19 Мия наконец стала истинным мастером, заклинателем. С того момента и началась новая глава ее жизни. Девушка попала в облачную обитель. 19 лет подряд она чувствовала себя богиней. Слуги, сверстники и даже старые мастера кланялись ей, признавая невиданный талант. Никто не смел сомневаться в ее исключительности. Но каково же было удивление эльфийки, когда она наконец попала в легендарную облачную обитель. Да, здесь у нее моментально появились бесчисленные поклонники, и даже целый фан-клуб. Однако девушка никогда не обращала на них внимания, всегда стремясь смотреть лишь вверх. А там находились монстры. Облачная обитель помогла красавице впервые познать вкус поражения, вкус слабости. Вот только, хоть девушка и не была к такому готова, оправиться от шока она смогла довольно быстро. Тогда-то и начался ее подъем. Мие было плевать на все привилегии, обретенные после вступления в обитель. Она желала лишь одного – постоянного достижения новых вершин, из-за чего постоянно рисковала. Шло время. Эльфийка получала все больше и больше боевого опыта, обретенного в поединках с величайшими гениями этого поколения. Спустя 6 лет она достигла первой серьезной границы, попала в сотню сильнейших учеников облачной обители, тем самым поставив новый рекорд. В списке 10 тысяч ее имя окрасилось в золотой. Совершенная Мией казалось нереальным. Ранее никто и мечтать не смел, чтобы достигнуть подобного за такой короткий срок. Обычно у талантливейших воинов это занимало от 10 лет, ну а большинство и вовсе не имело шансов попасть в первую сотню. Но так или иначе, после достижения 97-й позиции прогресс с девушки практически остановился. Целых 3 года эльфийка топталась на одном месте, не сдвинувшись дальше 93-го места. Увы, члены первой сотни оказались не по зубам молодой воительницы, ибо все заключалось в том, что ее потенциальные противники занимали свой рейтинг не одно десятилетие. Они имели огромный опыт сражения с другими гениями, а главное, все поголовно были пиковыми заклинателями. Однако спустя 3 года все изменилось. Мия наконец прорвалась на срединную стадию ступени заклинателя, а также успешно завершила глубокое просветление, посетившее красавицу во время прорыва. Таким образом, во время перехода на новую стадию девушка улучшила свое понимание законов, а также создала личную технику, которая и стала причиной ее молниеносного взлета по рейтингу. И в итоге после прорыва ей понадобилось всего 2 года, чтобы с 93-го места добраться до 9-го, а затем еще спустя год до 3-го, которое ныне и занимало. И именно поэтому Миэс Викс направлялась сейчас в зал, где проводились встречи членов облачной десятки, сильнейших гениев обители, которые имели огромное влияние на жизни всех остальных учеников. Добравшись до огромных врат, девушка увидела симпатичного юношу. Это был невысокий эльф с короткими темно-зелеными волосами и такими же, как и у нее, сиреневыми глазами. Парня, выглядевшего как подросток лет 13, звали Тервин Свикс. Он был заклинателем срединной стадии, гениальным алхимиком, а также 5-м в списке 10 тысяч. «Так и знал, что ты выберешь этот коридор, сестренка», — подмигнув Мие, отсалютовал парень. «Пойдем», — кивнула в ответ девушка, а затем приблизилась к вратам. Приложив руку к огромным створкам, Мия влила в них энергию. Тервин сделал то же самое, после чего двоих гениев окутала вспышка телепортации. Появились оба члена облачной десятки в небольшом темном тоннеле. За их спинами находился каменный тупик, внутрь которого была встроена вторая часть массива перемещений. Ну а впереди, буквально в 10 метрах, их поджидали ступеньки, ведущие сразу в зал собраний, откуда уже доносились голоса других членов десятки. Поднявшись, Мия попала в мрачное высокое помещение, украшенное многочисленными колоннами, которые волшебным образом освещали здесь все. В центре же зала находился большой круглый обсидиановый стол, вокруг которого левитировало 10 кресел, 5 из которых уже были заняты. Тервин быстро занял одно из них, пока его старшая сестра медленно направлялась к своему месту, параллельно рассматривая всех присутствующих. Первым, на кого упал ее взор, оказался Норвуд, прозванный Одиночкой. Это был сильф среднего роста, относящийся к роду ветров, из-за чего он имел связь именно с этой стихией. Вот почему и глаза, и волосы парня были ярко-голубыми. Одет он был в кожаные штаны, а также небольшую накидку на плечах, которая практически не скрывала его торс, из-за чего можно было увидеть мускулистую фигуру воина. Норвуд являлся заклинателем конечной стадии. Он занимал 6-е место, а также отличался довольно своенравным характером, что можно было сразу заметить, лишь взглянув на его поведение. Нагло закинув ноги на стол, он тщательно протирал свою флейту, абсолютно не обращая ни на кого внимания. В конечном счете, из-за характера его и прозвали «Одиночкой», хотя собственная фракция у парня все же имелась. А еще Норвуд выделялся невиданной упертостью, так как, проиграв первому 11 раз подряд, все равно отказывался ему подчиняться. Благо, хоть это было решаемо, Сильф с радостью принимал деньги, за которые мог выполнить любое посильное задание. Мия перевела взгляд, остановившись на высокой и широкоплечей девушке из расы Дорганов, которая имела заметные тигриные черты. Горга из клана ненасытных хищников занимала 7-ю строчку рейтинга и отличалась взрывным агрессивным характером. Рядом с ней сидела Дитрианна, тоже зверочеловек, однако небольшие рожки, необычные белые веснушки, а также забавные уши выдавали в ней члена клана Мудрого Леса, потомка в божественной лане. Девушка занимала 8-ю позицию, из-за чего все время издевалась над Горгой, которая в силу характера постоянно злилась из-за этого и кричала. Собственно, именно их голоса и слышала Мия с братом, когда поднималась в зал. Обе дарганки находились на конечной стадии ступени заклинателя. 9-е же место в списке 10 тысяч занимал молодой гном по имени Кинджи, также являющийся заклинателем конечной стадии. Рыжебородый был лучшим мастером артефактов нынешнего поколения, благодаря которым и смог забраться так высоко в рейтинге. Почти добравшись до своего места, Мия в последний раз сместила взгляд, который на этот раз упал на ее брата, а точнее, фигуру позади кресла Тервина. Там стоял высокий темноволосый парень, полуэльф, полудорган. Его звали Ризил, и он являлся личным рабом Тервина, которому когда-то проиграл свою свободу. Но при этом полукровка, будучи заклинателем начальной стадии, являлся невероятно талантливым, поскольку сумел достичь 10-го места в рейтинге. Наконец, сев на кресло, девушка повернула голову вправо. Посмотрев на пустое место, она слегка подняла взгляд и спросила. «Долго еще?» — обратилась Мия к Гуфелю, который был 4-м. Заклинатель конечной стадии, находившийся рядом с креслом 1-го, медленно опустил взгляд и ответил. «Господин близко, 3-е», — произнесло высокое существо с пустым взглядом и бледной, даже синеватой, кожей. Его можно было принять за больного эльфа, однако строчка над головой Гуфеля моментально развеивала любые догадки, ведь он был нежитью, пожалуй, единственный во всей облачной обители. Ну а так как 4-й являлся личным телохранителем 1-го, то считал, что имеет полное право стоять рядом с его местом. Кивнув в ответ, Мия откинулась на спинку кресла и принялась ждать, ведь сегодня их всех созвал именно 1-й, так что без него собрание не могло начаться. В итоге уже через минуту он был здесь. Все в зале моментально ощутили появившиеся пространственные колебания, образовавшиеся после активации массива. Однако прежде чем хоть кто-то успел это осознать, кресло сильнейшего ученика уже было занято. В очередной раз никто из десятки даже не смог увидеть или почувствовать, как 1-й оказался в зале. Таким образом, Лайтус Сикст наконец прибыл на собрание. Светловолосый эльф окинул всех присутствующих взглядом. «Четвертый, десятый, сядьте», — сказал он. «Слушаюсь, господин», — покорно ответил Гуфель. «Ну ладно, хорошо», — протянул брат Ми, разрешив своему рабу сесть. «Что ж, раз все на месте, то начнем». Перечить Лайтусу никто не стал, ибо все присутствующие признавали его чудовищную силу. На самом деле парню было всего 26, и он все еще являлся заклинателем начальной стадии. Вот только это не помешало ему победить всех из облачной десятки и занять первое место в рейтинге обители. И на это у выходца из древнего эльфийского рода ушло всего лишь 2 года, что было почти в 5 раз быстрее рекордами. Спустя 15 минут обсуждение привычных вопросов закончилось, и Лайтус наконец перешел к новой теме. Испытание облаков началось. Согласно имеющейся информации, пройти в обитель смогут минимум 213 учеников, если учитывать только гениев-аристократов. Это довольно большое количество никому не нужных ртов, которые нам придется сократить, спокойно произнес Лайтус. Ваша задача следующая: поделить всю высшую знать между собой и принять к себе во фракции. Также поступайте и с отличившимися на испытании простолюдинами, но не более чем по 10 учеников в сумме. Всех остальных загоняйте на нулевой уровень. Здесь они нам не нужны. Не слишком ли жестоко? Разве раньше мы не всех новичков принимали? Расслабленно спросил Норвуд, который так и не убрал ноги со стола после прихода Лайтуса. В действительности наглый Сильв даже не принимал никакого участия в прошедшем обсуждении, а просто игнорировал всех вокруг. Впрочем, члены десятки уже давно привыкли к такому его поведению, и даже были немного удивлены, когда одиночка вдруг заговорил. «Ты идиот, что ли?» — снисходительно посмотрел на Норвуда Тервин. «Мы же только что обсуждали современные проблемы обители. Ты где был, а, малявка, не пищи?» — покривился шестой, взглянув на брата Ми. «Вот из-за твоего детского голоса я и не слушал вас до этого. Помолчи хоть сейчас», — Горга заулыбалась, Мия слегка нахмурилась, а сам Тервин побагровел от злости. Парень уже хотел было вскочить с кресла, как вдруг на плечи 8 членов десятки упала чудовищная, почти непреодолимая мощь. «Я объясню», — лучезарно улыбнувшись, холодно произнес Лайтус, который и был причиной появившегося давления. Раз в несколько столетий в облачной обители происходит так называемое перенаселение. В далеком прошлом это не было проблемой, поскольку частые войны между расами активно сокращали численность учеников обители. Однако сейчас мы живем в мирное время, а правила испытания облаков не изменились. Таким образом, каждый год в обитель попадает как минимум 100 новых учеников. И все бы ничего, но вот только ресурсы обители не бесконечны. И я сейчас даже не про алхимию говорю, а банально про доступ к древним свиткам и тренировочным зонам. Очереди к ним выстраиваются уже на многие месяцы вперед. Вот почему нам нужна чистка. Первым делом мы избавимся от посредственных новичков. Следом наступит этап чистки в рядах собственных фракций, и в конце концов мы проведем массовые игры, которые позволят сократить количество учеников в несколько раз. Конечно, если не будет войн, то в будущем обитель снова будет ожидать перенаселения, однако это будет проблема уже следующих облачных десяток. Мы к тому времени уже давно покинем обитель. Теперь все понятно, убрал давление первый. Да, капитан, закинув руки за голову, улыбнулся Норвуд. Хорошо, еще вопросы, господин, что делать с ним? Спросила Горга, покосившись на единственное пустое кресло. Место второго, неужели мы и впредь будем терпеть его выходки? Он игнорирует наши сборы, игнорирует нас, а главное, вас. Он нарушает правила обители. Конечно, мы следуем вашему приказу, и не трогаем этого ублюдка, но как долго это может продолжаться? Никто даже не видел его боев, и то, как он занял второе место в рейтинге. Кто он, как не слабак? Поэтому прошу, резко поднялась тигрица, позвольте мне бросить ему вызов. Это отродье не имеет права быть одним из нас. Поддерживаю, моментально добавила Дитрианна, которая, пожалуй, впервые в чем-то была согласна с Горгой. Мия покоилась на двух дарганок, сразу же заметив их полные обожания взгляды, направленные на первого. В прошлом Лайтус одолел обеих девушек, Дитрианну 2 раза, а упертую Горгу, аж 8 раз. Он разнес их в пух и прах, и многих это могло бы даже сломить, однако эти 2 зверолюдки имели другую реакцию, они влюбились в сильнейшего ученика обители. И вот теперь 7-я и 8-я буквально извивались у стола, глядя на объект их обожания. Находясь на 2 стадии ниже, Лайтус все равно смог одолеть этих девушек, после чего взыграла их звериная кровь. Красавицы стали считать первого своим альфой, тем, кто достоин стать отцом их детей. Две мелких блохи, мысленно усмехнулась Мия, выродки вшивых собак даже не имеют права смотреть на Лайтуса, ведь он только мой. Мой приказ все еще продолжает действовать. Забудьте о втором, пока он не выходит за границы. Пока не мешает нам, то и смысла его трогать нет. Это мое окончательное решение. Тон первого заставил Даргана резко сесть. Гарга прикусила губу. Ей хотелось выделиться перед Лайтусом, из-за чего она и зациклилась на втором. Но раз господин запрещал трогать ублюдка, то руки у тигрицы были связаны. Вот только это не значило, что девушка оставит свои попытки уничтожить второго. Нужен был лишь повод. На этом закончим, огласил Лайтус Сикст. На следующей неделе я начну прорыв к срединной стадии. Так что игры мы начнем через 2 месяца. Я уже дал поручение Мии разработать план, так что свои задачи вы получите уже в ближайшее время. Старший брат, вскочил Тервин, прежде чем Лайтус поднялся. Вы сказали отправлять слабаков на нулевой уровень. Но что, если среди них будут те, кто начнет сопротивляться? Что ж, в таком случае я разрешаю убить всех несогласных. Конечно же, в рамках дуэли. Церемониться с ними не стоит. Благодарю, старший брат, поклонившись, хищно оскалился подросток. Будет выполнено. Глава 1. Испытание облаков. Проверка воли. Как только появился небесный дух, все внимание участников испытания моментально оказалось приковано к нему. Гении, собранные со всего континента, вмиг замолкли. Приветствую всех избранных, а также их спутников. Меня зовут Айрус, и я хранитель облачной обители, разлетелся над горным плато громкий старческий голос. Сегодня вам выпала честь поучаствовать в испытании облаков, и именно я ответственен за его проведение, поэтому не будем тратить время. Пора начинать. Старик резко взмахнул рукой, после чего из его ладони вырвалась вспышка, устремившаяся в небеса. Внимание участников испытания моментально переключилось на странный свет, который вскоре скрылся за облаками. Несколько секунд ничего не происходило. Молодые гении продолжали пялиться в небо, ожидая дальнейших действий. Наконец, спустя 15 секунд в небесах что-то ярко засияло. Некий крупный объект стал быстро приближаться к земле, однако отреагировать на это никто не успел. Спустя мгновение на плато обрушился 10-метровый белоснежный столб, покрытый различными рунами и узорами, который вызвал мелкое землетрясение. Судя по всему, артефакт весил на порядок больше, чем могло показаться. Вам предстоит пройти 3 этапа испытания облаков. Проверку воли, проверку таланта и боевую проверку, огласил Айрус, когда пыль от падения столба улеглась, а участники пришли в себе. Суть первого этапа заключается в том, что вам нужно войти внутрь барьера, который появится вокруг колонны воли. И чем ближе вы окажетесь к артефакту в момент окончания первого этапа, тем выше будет оценено ваше прохождение. Также для оценки важно и то, как долго вы проведете внутри. Ну а закончится проверка воли ровно в тот момент, когда кто-нибудь из вас дотронется до самой колонны. Но если это не произойдет в течение 7 часов с момента начала этапа, то вы все окажетесь дисквалифицированными. Что ж, можете начинать. Хранитель хлопнул в ладоши, после чего его тело превратилось в вихрь и растворилось в ветрах. В тот же миг активировался сам столб, и вокруг него образовался полупрозрачный красный купол, покрывший расстояние с радиусом в 500 метров. Участники испытания, находившиеся в паре километров от барьера, вдруг ощутили сильное давление. Чья-то могущественная воля начала подавлять все вокруг. Затрещали камни и деревья. Стали разлетаться испуганные птицы и убегать животные. Однако среди участников не было слабаков. Все здесь в том или ином понимании являлись гениями. Так что буквально уже через несколько секунд первые воины начали шагать в сторону кровавого купола. За ними последовали и все остальные. Вскоре началась гонка. Главные гении различных сект и школ боевых искусств, потомки аристократических родов и могущественных кланов, а также прочие таланты, все они желали стать первыми. Воины активировали свои сильнейшие техники передвижения, чтобы как можно скорее достигнуть колонны воли. 2 километра были преодолены за пару десятков секунд. И вот, когда вырвавшиеся вперед быстрейшие бойцы были почти у цели, им пришлось моментально останавливаться. Активировалось их чувство тревоги, предупреждающие о немалой опасности. А так как практически все участники являлись заклинателями, то интуиция у них была развита на достаточном уровне. Никто не сомневался в предчувствии угрозы. Воины начали тормозить как раз возле красного купола, благодаря чему буквально спасали свои жизни, ибо пережить столкновение с хлипким на вид кровавым барьером на полном ходу было крайне сложно. Участники наконец осознали, что войти внутрь будет намного сложнее, чем им казалось ранее. Барьер, созданный из чистой воли, представлял для большинства воинов практически непреодолимое препятствие. Спустя пару минут толпа полностью окружила купол. Внутрь еще никто не попал. Воины пытались продавить барьер, однако сколько бы физической силы они ни прикладывали, прогнуть красную пленку не удавалось никак. Даже наоборот, барьер лишь усиливался в том месте, где на него давили. Среди участников был один Дорган, который владел частичной трансформацией. Использовав ее, преобразившийся зверочеловек, чья сила возросла в несколько раз, попытался пробиться сквозь барьер голыми руками. Парень напряг спину, руки и ноги, а также активировал технику усиления. Земля просела под ним из-за давления, и в итоге пальцы заклинателя смогли прорваться сквозь кровавую пленку, словно та была водой. Однако не успело пройти и секунды, как сила, находящаяся внутри купола, начала выдавливать вторженца еще активней. Кожа на пальцах Доргана вмиг оказалась содрана, потом они сломались, а в следующее мгновение его самого словно мячик отбросило на несколько десятков метров, где вырубившийся зверочеловек столкнулся с защитными техниками других воинов. Нашлись и те, кто решил атаковать купол техниками. В итоге смельчаков ожидал полный провал и жестокая отдача, калечившая их тела, а самым настырным – даже души. Подобное зрелище моментально отпугнуло остальных участников, тоже решивших попробовать ударить по барьеру техниками. Таким образом, воины замерли в растерянности. Никто не знал, как преодолеть преграду, пока спустя минуту к куполу не подошло пятеро человек. Это была команда сильнейшего ученика столичной школы боевых искусств Тейля, где обучались аристократы высшего уровня. В этом году у них было почти 40 избранных, получивших метку. Молодой симпатичный эльф, на чьем лице красовалась надменная ухмылка, приблизился к кровавому барьеру. «Так вот оно что!» «Ясно!» — кивнул он. «Хорошо, что это отребье не заставило ждать, и уже испытало мощь барьера. Хоть какой-то от них толк есть. Не пришлось самому проверять работу купола». Кивнув членам команды, чтобы те отошли подальше, аристократ по имени Септус начал действовать. Молодой заклинатель начальной стадии приложил ладони к пленке купола. Его руки спокойно соприкоснулись с барьером, после чего, шокируя других участников, парень стал постепенно продавливать купол, и уже через несколько секунд обе его кисти смогли пройти сквозь преграду. В конечном счете эльфу понадобилось меньше минуты, чтобы пройти сквозь барьер. Первый участник наконец оказался внутри. Произошедшее потрясло многих воинов. Все они видели, что ни физическая сила, ни техники не берут этот купол. К тому же по Септусу было заметно, что он лишь немного напрягал свои мышцы, так что о некой запредельной мощи этого стройного эльфа и говорить не стоило. Вот почему очень многие замерли в ступоре, поскольку никак не могли понять, каким образом этот аристократ смог пройти. Однако были и те, кто сразу же разгадал секрет. Кто-то из них обладал отличным чутьем, а кто-то просто был хорошо знаком с историей. «Я читал об этом», — негромко произнес Глифус, чтобы его услышали только члены команды. Впрочем, в толпе были и те, кто обладал сверхчувствительным слухом, так что полностью скрыть от всех свои слова великан даже и не пытался. Это называется покровом воли. Кай, Энни, Шакс и Феликс тут же повернулись к здоровяку. «Мы имеем энергетический покров», — продолжил Глифус. «Он дает силу и защиту, но не от всего. В больших битвах армии слабым солдатам нужна защита от воли сильных мастеров, или они могут потерять сознание. Поэтому был придуман покров воли». «Вот так?» – задумчиво спросил Шакс, понявший смысл слов великана. Глифус приблизился к лучнику, а затем положил на его плечо свою крупную ладонь. Только так он мог ощутить чужую волю. Все-таки про зону воли, которую Кай использовал в бою с Энни, в этом мире мало кто знал, особенно среди заклинателей. «Да, почти», – кивнул здоровяк, – «но твой покров дырявый, ты должен уплотнить и улучшить его». «Ясненько», – ответил Шакс, а затем сразу же принял позу лотоса. Парень погрузился в себя, чтобы как можно скорее сформировать полноценный покров воли. «Вы справитесь, это несложно», — произнес великан, — «но не нужно спешить, не идите туда сразу, или можете получить травмы души». «А ты?» — спросил Феликс. «Я иду туда сейчас, я хорошо владею покровом», — спокойно сказал Глифус, взглянув на купол. Вокруг барьера уже собирались другие аристократы, тоже разгадавшие способ прохода. «Я с тобой», — раздался звонкий голос Энни, которая с ухмылкой взглянула на Шексайкая, чувствуя превосходство. Вот только ни медитирующий лучник, ни холодный мечник даже не обратили на девушку никакого внимания, из-за чего та со злости топнула ногой по земле. «Ну и ладно», — развернулась полукровка, направившись к барьеру. «Удачи», — произнес Глифус, после чего тоже зашагал к куполу. Взглянув на медитирующего Шексай, уже приготовившегося к этому Феликса, Кай продолжил состоять. Повторять за товарищами мечник не спешил. На самом деле он мог создать идеальный покров воли в любой момент, поскольку уже владел зоной воли, освоение которой позволило парню развить высокий уровень контроля воли. Однако идти к столбу он тоже не спешил. Кай всегда и во всем пытался найти для себя выгоду, и испытание облаков не было исключением. Вот почему он приблизился вплотную к барьеру, а затем сел медитировать. Парень собирался не просто пройти испытание, но и сделать его инструментом для своего развития. Тем временем воины начали понемногу проходить сквозь купол. Многие аристократы знали о покрове воли, а освоить его для гениальных заклинателей не составляло труда. Поэтому уже буквально через полчаса почти все участники были готовы к попытке прохождения барьера. Вот только тех, кто освоил покров воли, ждало еще одно препятствие. Даже с подобной защитой не все участники могли выдержать мощь давления, создаваемого колонной воли. Таким образом, даже имея покров воли, многие воины все равно не могли пройти через барьер. Да, им удавалось прогнуть кровавую пленку, или даже просунуть внутрь руки и другие части тела, однако большего достичь им не было суждено. Воля таких участников оказывалась недостаточно сильной, чтобы удерживать защиту внутри купола. В конечном счете почти половина от первоначальной тысячи участников осталась за барьером. Они были недостаточно сильны. А что касается тех, кто все же смог пройти внутрь и устоять там, то среди них лишь сотня воинов могла двигаться под барьером. Остальные же, войдя внутрь, попросту сели, более не двигаясь. Они попали под купол и теперь старались удержаться внутри. Вот только давление столба было невероятным, из-за чего все чаще и чаще различные гении теряли концентрацию. Их воля ослабевала, покров спадал, и затем таких воинов выбрасывало наружу. Из-за этого очень многие желали, чтобы первый этап испытания закончился как можно скорее, дабы им более не приходилось терпеть это ужасное давление. Ведь чем дольше они тут сидели, тем выше был шанс получить травму. И ладно, если это будет телесное повреждение, такое можно вытерпеть, а затем излечить. Однако получить удар по душе не желал никто. Вот почему все, кто не мог двигаться под куполом, наблюдали за той сотней чудовищно гениальных воинов, которые становились все ближе к колонне воли. Но делали они довольно медленно, буквально по шагам, так как чем ближе к столбу, тем сильнее давление. Именно из-за этого более слабые участники волновались еще сильнее, поскольку этап мог и вовсе не закончиться. Ближе всего к артефакту сейчас находился Септус, вошедший внутрь первым. Следом за ним, отставая буквально на пару шагов, шла Энни, которая стремительно догоняла аристократа. В отличие от остальных, полукровке было значительно проще находиться под куполом, поскольку она владела волей меча, которую активно использовала для защиты. Это было намного выгоднее, чем обычный покров воли. Третьим шел Глифус, рядом с которым находилось еще несколько аристократов высшей категории. «Дерьмо!» Сквозь зубы выругался один из тех, кто сидел внутри, но находился сразу возле барьера, так как не мог пройти дальше. «Вот бы они поскорее закончили!» «Согласен», — произнес член его команды. «Я, конечно, представлял, что пройти испытание облаков будет непросто, но и подумать не мог, что уже первый этап будет таким чудовищно сложным. Не знаю, сколько еще выдержу. Жаль, что нельзя выйти из-под купола, чтобы передохнуть. Вон кто-то уже пробовал так сделать, и в итоге обратно уже никак не смог зайти. Похоже, есть некая защита на такой случай. Не паникуйте», — раздался третий голос. «Видите первого парня? Это Септус Шейликс, наследник рода. Такой гений точно дойдет до конца. Главное просто ждать». «Шейликс, реально? Ты про одну из семи великих семей?» – удивился эльф. «Семь великих семей?» – поинтересовался кто-то. «Ну ты и деревня. Как об этом можно не знать? Семь великих семей – это потомки семи великих эльфийских героев, которые позволили нашей расе выжить в древней войне. А сейчас это самые сильные аристократы в Тейле. У них даже детей не называют на манер других древних воинов с окончанием КС, поскольку их фамилии Это и так имена тех самых семи великих героев. Да шучу, шучу. Знал я об этом, не краснея, соврал спросивший. Эй, кстати, гляньте на того идиота. Неужели он думает, что уже внутри, уже час так сидит? Ахахаха. Эльфы обернулись, взглянув на человека, медитирующего прямо перед барьером, но так и не вошедшего внутрь. Похоже, этот дурачок сдался. Понял, что внутрь не сможет войти, но решил потренироваться рядом с барьером. А может, он просто хочет войти позже, когда кто-то наконец приблизится к столбу? Ну, чтобы не ждать здесь, как мы сейчас, а сразу пройти этап. Бред. Во-первых, хранитель сразу сказал, что на нашу итоговую оценку будет влиять то, сколько мы проведем внутри. А если он пробудет здесь секунду, то, вероятно, по итогам следующих этапов вряд ли сможет пройти в обитель. Ведь если есть какие-то оценки, то, можно предположить, что есть и какой-то минимальный порог прохождения. Ну а во-вторых, что главное, вы посмотрите на этого оборванца. Это же человек, и тем более смертный. У него нет воли мастера, с которой даже нам сложно тут сидеть. Как тогда он сможет войти? А меня вот больше интересует, как человек, к тому же смертный, вообще попал на испытание облаков. Кто додумался его сюда отправить? А хрен его знает. Может, нашел где-то облачный вестник. Вряд ли он сам получил метку, но отыскать нужного гения, не связанного с аристократами или сектами, все же возможно. Да и не важно все это. Лучше не тратить силы на разговоры. Неизвестно, сколько нам еще придется здесь сидеть. Шел второй час испытания. Участники становились все ближе к своей цели. Зачем продолжал наблюдать Айрус, паривший в облаках? Какой редкий самородок. Никогда бы не подумал, что в эту эпоху смогу увидеть заклинателя, который достигнет воли меча. Интересно, откуда эта девушка? Задумался хранитель, наблюдая за Энни, которая уже обогнала Септуса, и теперь находилась в 20 шагах от столба. Ныне каждое движение ей давалось с огромным трудом. Других гениев тоже хватает. Этот год выдался на удивление урожайным. Думаю, как минимум 70 участников в дальнейшем смогут попасть в список 10 тысяч. Для наблюдения за юными гениями хранитель использовал саму колонну воли, внутри которой как раз и была закончена частица воли Айруса, пропитанная аспектом жестокости и желанием подчинить все вокруг. Собственно, поэтому давлением внутри купола было таким агрессивным и выталкивало те объекты, которые не могло захватить, живых воинов. А также вложенная в столб воля духа не позволяла внутри себя находиться чужой энергией и законом. Пока они были скрыты внутри тел участников, то давление на это никак не реагировало. Однако как только кто-то пытался использовать их, например, создавая технику, то воля хранителя тут же атаковала наглецов с увеличенной мощью. Итак, внутри осталось 413 участников. Та девочка доберется до колонны воли примерно за полчаса. За это время еще где-то 40 воинов выбудут из игры. Что ж, значит, пора готовиться к следующему этапу. Что? Вдруг замер удивленный Айрус, ощутивший некую аномалию. Кто это? Кай наконец вышел из медитации. Открыв глаза, парень посмотрел на кровавую пленку перед собой, которая только что покрылась рябью, а теперь слегка дрожала. Он наконец добился желаемого. Глава 2. Испытание облаков. Проверка таланта. Ты все-таки добился своего. Это хорошо, произнес Рунтан. Но стоило ли это того? Стоило ли тратить энергию души, если тебе не грозит смерть? Ты и так уже потерял ее немало в бою с Гринроу, а теперь снова лишился почти 2 десятилетий своей жизни. И все же ты помог мне изъять энергию из души, парировал Кай. Ну, так меня не волнует твоя жизнь. Просто интересна твоя логика. Пробормотал старик, ты уже почти 6 лет живешь внутри моего духовного мира, так что тебе меня не обмануть, раскусил его парень, не нужно волноваться, я полностью уверен в своем решении. Во-первых, ты просто сильно зациклился на энергии души, так как у тебя самого ее сейчас совсем мизерное количество, но, в действительности, я не так уж и много потерял. А во-вторых, если и есть место в этом мире, где я смогу получить духовный фрукт с атрибутом души, то это облачная обитель. И сейчас крайне важно, чтобы я прошел испытание как можно лучше. Вот почему я готов рискнуть, непоколебимо ответил Кай. Жертва оправдана. Как скажешь, не стал спорить Рунтан. Мечник поднялся, а затем протянул к барьеру руку, но не стал его касаться. Кровавая пленка начала прогибаться внутрь, словно на нее давило нечто незримое. Это была воля Кая, сплетенная особым образом. Еще лишь увидев этот красный купол, Он кое-что вспомнил. Финал боя с Гринроу на земле, а именно, тот момент, когда Разноглазый своей невероятной мощью воли мастера сначала сковал Кая, а затем и вовсе стал подавлять его сознание. Тогда мечник об этом не задумался, но теперь он видел сходство. Этот купол и способ, которым Гринроу использовал свою волю, были очень похожи. Казалось, словно это было не просто проявление силы духа, а некая особая манипуляция ею. Словно энергетическое плетение, применяющееся в техниках, но с некоторым отличием. Таким образом, Кай понял, что воля тоже имеет простор для маневра, что это не однобокая сила, которую можно использовать только для подавления более слабых противников. Однако в обычных обстоятельствах на изучение этого вопроса потребовалось бы немало времени, которого у Кая сейчас попросту не было. Вот почему, активировав предельную концентрацию и открыв врата разума, он стал насыщать эти две способности энергией души, обладающей огромной силой. В итоге это позволило парню создать некое подобие просвещения состояния высшего сосредоточия. И завершив его успешно, Кай смог обрести понимание того, как ему следует использовать волю, чтобы добиться большей эффективности. Барьер прогнулся сильнее. Для упрощения задачи парень поднял вторую руку и полностью сконцентрировался. Он собирался пройти внутрь при помощи лишь одной воли, что отличалось от способа с покровом. Ведь тот выступал как некий ледокол, но давить на него приходилось все же самим телом. Еще один самородок, взглянул на Кая хранитель. Этот малыш сумел придать своей воле такую же форму и суть, как и у внешней стороны купола, задача которой – отталкивать все, что прикасается к ней. Но как он смог добиться такого, будучи всего лишь смертным? Неужели он максимально близок по уровню к воле мастера? В таком случае он должен был пройти немало испытаний, способных сломить обычных воинов. Тем временем Кай продолжал напирать, продавливая барьер все дальше. И спустя минуту он наконец добился желаемого, кровавая пленка порвалась, открыв парню проход, который стал быстро восстанавливаться. Мечник наконец вошел под купол. На него тут же набросилось давление воли хранителя, однако порывы чужой силы сначала столкнулись с освоенной Каем способностью, которая держалась гораздо лучше обычного покрова воли. На самом деле, Кай и раньше мог войти внутрь, и даже добраться до столба, ведь телесные травмы были ему не страшны из-за линии крови, а повреждений души он не боялся, поскольку знал, что та обладает необъяснимой устойчивостью к любым внешним воздействиям. Поэтому Кай даже мог использовать внутри купола техники, так как был способен выстоять против любых ответных ударов. Но даже имея такое преимущество, Кай не стал сразу входить, поскольку преследовал другую цель, для которой ему и нужно было освоить методику создания отталкивающего эффекта воли.